Можем мы сейчас вместе сходить в сарай, понимаешь? Друзиле хочется ежевики. Он поднял морду и аккуратно сорвал большую черную ягоду. Отец с сыном вместе шли по росистому лугу, сверкавшему под лучами утреннего солнца. Оба молчали. Мартин, потому что его рот был занят. Пак, просто потому что радовался возвращению своего любимого котенка. Но когда они подошли совсем близко к сараю, отец сказал: «Ступай один, Мартин. Ей захочется увидеть тебя одного. Я подойду потом». И он улегся в траву. Мартин тихо вошел в сарай и уселся возле дырки, в которой исчезла Друзила. Ежевичину он положил на пол перед собой. «Друзила!» — ласково позвал он. Откуда-то изнутри послышался писк, и все стихло. «Кадберт!» — подумал Мартин. «Надеюсь, он не упал в обморок снова». Он позвал еще раз, и вскоре в отверстие норы появилась знакомая мордочка. «Привет, Друзила!» — сказал Мартин. «Слышал, вы снова ожидаете счастливое событие?» «Поздравляю! Ты наверняка будешь рада, когда все будет позади. Это должно быть так утомительно для тебя. Не знаю, захочешь ли, но я принес тебе большую сочную ежевичину». Друзила с трудом вылезла из норы. «Ах, Мартин, — сказала она, — таких, как ты, котов больше нет».